Явление третье. Хлестаков и Амос Федорович. Амос Федорович, входя и останавливаясь про себя. Боже, боже, вынеси благополучно, так вот коленки и ломает. Слух, вытянувшись и придерживая рукою шпагу. Имею честь представиться. Судья здешнего уездного суда, коллежский асессор Ляпкин Тяпкин. Хлестаков. Прошу садиться. Так вы здесь судья? Амос Федорович. С 816-го был избран на трехлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени. Хлестаков. А выгодно, однако же, быть судьею? Амос Федорович. За 3 трехлетия представлен к Владимиру 4-й степени с одобрения со стороны начальства. В сторону. А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне. Хлестаков. А мне нравится, Владимир. Вот Анна 3-й степени уже не так. Амос Федорович, высовывая понемногу вперед сжатый кулак. В сторону. Господи боже, не знаю, где сижу. Точно горячие угли под тобою. Хлестаков. Что это у вас в руке? Амос Федорович, потерявшись и роняя на пол ассигнации. Ничего-с. Хлестаков. Как ничего? Я вижу, деньги упали. Амос Федорович, дрожа всем телом. «Никак нет-с!» В сторону. «О, боже! Вот уж я и под судом, и тележку подвезли схватить меня!» Хлестаков, подымая. «Да, это деньги!» Амос Федорович в сторону. «Ну все, кончено, пропал, пропал!» Хлестаков. «Знаете ли что? Дайте их мне взаймы!» Амос Федорович. «Как же-с! Как же-с! С большим удовольствием!» В сторону. «Ну, смелее, смелее, вывози, Пресвятая Матерь!» Хлестаков. «Я, знаете, в дороге и сдержался, то да сё. Впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю». Амос Федорович. «Помилуйте, как можно? И без того это такая честь. Конечно, слабыми моими силами, рвением и усердием к начальству постараюсь заслужить». Приподнимается со стула, вытянувшись и руки по швам. «Не смею более беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого приказания?» Хлестаков. «Какого приказания?» Амос Федорович. «Я, разумею, не дадите ли какого приказания здешнему уездному суду?» Хлестаков. «Зачем же? Ведь мне никакой нет теперь в нем надобности». Амос Федорович, раскланиваясь и уходя в сторону. «Ну, город наш!» Хлестаков по уходе его. «Судья? Хороший человек!» Явление четвертое. Хлестаков и почтмейстер. Входят, вытянувшись в мундире, придерживая шпагу. Почтмейстер. «Имею честь представиться. Почтмейстер, надворный советник Шпекин!» Хлестаков. «А, милости просим. Я очень люблю приятное общество. Садитесь. Ведь вы здесь всегда живете?» Почтмейстер. «Так точно-с!» Хлестаков. «А мне нравится здешний городок. Конечно, не так многолюдно. Ну что ж, ведь это не столица. Не правда ли? Ведь это не столица!» Почтмейстер. «Совершенная правда!» Хлестаков. «Ведь это только в столице бон-тон и нет провинциальных гусей. Как ваше мнение, не так ли?» Почтмейстер. «Так точно-с!» В сторону. «А он, однако ж, ничуть не горд. Обо всем расспрашивает». Хлестаков. «А ведь, однако ж, признайтесь, ведь и в маленьком городке можно прожить счастливо!» Почтмейстер. «Так точно-с!» Хлестаков. «По моему мнению, что нужно? Нужно только, чтобы тебя уважали, любили искренне, не так ли?» Почтмейстер. «Совершенно справедливо!» Хлестаков. «Я признаюсь, рад, что вы одного мнения со мною. Меня, конечно, назовут странным, но уж у меня такой характер!» Глядя в глаза ему, говорит про себя. «А попрошу-ка я у этого почтмейстера взаймы». Вслух. «Какой странный со мною случай. В дороге совершенно издержался. Не можете ли вы мне дать 300 рублей взаймы?» Почтмейстер. «Почему же? Почту за величайшее счастье. Вот-с, извольте, от души готов служить». Хлестаков. «Очень благодарен. А я, признаюсь, смерть не люблю отказывать себе в дороге. Да и к чему, не так ли?» Почтмейстер. «Так точно-с!» Встает, вытягивается и придерживает шпагу. не смея долей беспокоить своим присутствием. Не будет ли какого замечания по части почтового управления? Хлестаков. Нет, ничего. Почтмейстер раскланивается и уходит, раскуривая сигарку. Почтмейстер, мне кажется, тоже очень хороший человек. По крайней мере, услужлив. Я люблю таких людей.